Эпилог. Небо было низкое, оплывшее тяжелыми сизыми тучами. А там снег первый начал срываться, когда богатая весельная ладья подошла к крутому бережку у соснового бора. Корабелы причалили умело, скинули сходни, один из них соскочил и протянул руку боярине, важно сошедшей на усыпанную хвоей землю. «Ожидать вас, сударыня Малфрида!» Чародейка и впрямь смотрелась боярыней. Черные лисы, пушистая шапка, такой же воротник, накрытым алым сукном охабине. Можно даже рассмотреть богатые колты, свисающие вдоль разрумянившихся от холода смуглых щек. Варежки на руках ярко вышиты, даже бисером поблескивают. А ведь ранее Малфрида к нарядам была равнодушна. Теперь же хотела поразить мужа, вновь глянуться да понравиться. Хотя и так знала она ему, краше любых писаных красавиц, каких на праздниках лелей и ладой выбирают, каких в хороводы зовут. «Возвращайтесь, не надобны больше», — ответила она ожидавшим корабелам. Они и отчалили. Один даже спросил негромко у того, что помогал чародейке сойти. «Ну что, не сглазила тебя ведьма-княгиня?» «Мне-то что, у меня вон какой оберег», — ответил тот и достал из-под мехового ворота медный крестик на бечевке. Малфрида не слышала, даже не оглянулась на скрип уключен уплывавшего корабля. Она стояла и вдыхала холодный, наполненный запахом хвои воздух, смотрела на изредка падавшие мелкие снежинки. Как же здесь все было знакомо! И этот бережок, и тропинка, ведущая вверх, и пожелтевший камыш у заводей. Как она рада, что снова тут! И зачем убежала отсюда, охваченная обидой и яростью, на того, лучше которого для нее нет во всем подлунном мире? Ни за степями, ни за морями дальними. Она пошла по тропинке под застывшими соснами. Сперва шагала медленно, потом быстрее. Потом вообще побежала, подхватив полы длинного охабеня, путаясь в подоле юбки. Вон и усадьба ее впереди, высокая кровля шатром поднимается, дымок вьется над стрехой. Дома ее муж очаг растопил. Малфрида уже коснулась калитки в плетне, когда скрипнула дверь, и на крылечко вышел сам Малк-любичанин. На ходу накидывал полушубок, смотрел внимательно. Малфрида сначала лишь улыбнулась, догадавшись, что ее умевший читать мысли муж, как и ранее бывало, почувствовал ее приближение еще и издали, вышел встречать, смотрит вон. Однако он не поспешил к ней, просто глядел на приближающуюся в богатом наряде ведьму, строго и пристально глядел, даже брови сошлись под удерживавшим длинные волосы ремешком. Малфрида вдруг почувствовала, что что-то не так. Не кинулся муж навстречу радостно, не распахнул объятия, не светится от счастья. И она осталась стоять у калитки, будто не смея войти в собственный двор, будто его строгий взгляд ее удержал. «Или не рад ты мне?» — спросила растерянно. «Или все еще обиду таишь?» И зачем спрашивала, когда Малк и так мог прочесть ее удивление и даже оторопь? Он все же шагнул к ней, стал медленно приближаться, высокий, плечистый, синеглазый. Легкие снежинки ложились ему на длинные русые волосы, сам двигался беззвучно, как еще волхвы обучали. Простые смерды такой легкости не имеют, им что на сучок ногой наступить, что ветку зацепить, что пятой землю примять, все едино. Эка невидаль в этом мире, когда человек свой след оставляет, думая, что он тут главный. Малк же еще по волховской выучке двигался так, чтобы и в собственном дворе оставаться легким и бесследным. Даже сошел с уже заметенной снежком тропки, легко как олень шагнул по опавшей хвое, приблизился неспешно. Но взгляд его по-прежнему оставался суровым, и Малфрида впервые пожалела, что она не умеет читать мысли, а потому и не поймет, что у мужа на уме. Неужто по-прежнему сердит, что надолго оставила его? Характер хочет показать? Или просто не рад? Может, разлюбил? Однако кто может разлюбить чародейку? От таких, как она, не отказываются. И Малфрида улыбнулась ему ласково, блеснула зубами, поманила нежным взглядом. И тут Малк сказал: «Не ждал я тебя. Думал, что не простишь. И горько мне было. одиноко, совсем было извелся, потом прошло. Почему прошло? Я ведь опять здесь. К тебе рвалась, о тебе думала. Зачем? Это его зачем? Она получила как отравленную стрелу, даже пошатнулась. А Малк вдруг заговорил. Быстро, решительно, не сводя с жены твердого взгляда своих обычно ласковых, всепрощающих глаз, и она узнала, как он горевал, когда понял, что обиду жестокую Сулы же своей нанес, думал, не вернется, не простит за то, что христиан привечать начал. В глубине души он даже мог понять ее. Их ведь обоих воспитывали и обучали древлянские волхвы, которые дали обоим зарок. Для чародейства нет страшнее врага, чем поклонники Иисуса Христа. Нет более мощной и развеивающей чары силы, чем чужая вера христианская. Малк понимал, как для Малфреды важно быть в стороне от всего этого, ибо она вся была самое что ни на есть истинное волшебство. Ей без колдовства и жизнь не в радость. Да, он все это понимал, но его душа, его разум и его сердце желали совсем иного. И ему нравились христиане. Своей сплоченностью, своим всепрощением и уживчивостью, своей добротой и убежденностью в истинности того, во что верили. «Зачем ты все это мне говоришь, Малк?» — негромко спросила Малфреда. И вдруг неимоверно испугалась. Даже задохнулась от обуявшего ее ужаса. «Нет, нет, только не это!» И все же она произнесла: «Ты стал христианином?» «Да». У нее заболело сердце. Когда заговорила, даже голос отдавал болью. «Ты это сделал назло мне? Отомстить хотел?» «Нет. На это было много причин. Меня тянуло к христианам. Мне было хорошо с ними. Интересно их слушать. Нравилось находиться там, где молятся. На меня тогда накатывало ощущение покоя и благодати, все неладное отпускало. Я слушал их рассказы об Иисусе Христе, Сыне Божьем, который пришел в мир, учил не убивать, а прощать. Не требовал жертв и преклонения. Кто из наших богов с ним сравнится?» «Не сравнивала», — глухо отозвалась Малфреда. Она вдруг почувствовала нарастающую в душе злость, дикую, удушающую. Но сдержалась, только спросила пытливо: «А как же твой дар, Малк? И все то, чему тебя обучали, все знания, все наше волшебство и связь с миром духов — как ты сможешь жить без всего этого?» «Да вот могу. И даже очень просто. А мой дар? Странно, но он остался во мне. Видно, такова Божья воля. Но этот некогда обременяющий меня дар угадывать помыслы уже не томит меня, ибо появляется только когда сам того пожелаю. Но прежде помолившись и спрося Божьего соизволения. А еще благодаря христианству я перестал чувствовать себя одиноким. Ведь я и с тобой был бесконечно одинок, моя Малфреда. Ты меня не понимала. Мы были слишком разные. И поэтому ты так часто оставляла меня. Даже любовью своей я не мог тебя удержать. Теперь же я больше не испытываю этого одиночества». «Ну да. Малфреда слышала, что христиане на Руси обычно держатся друг дружке, живут одной семьей единоверцев, собираются вместе молиться и не бросают своих даже в беде. И теперь оставленный женой и детьми Малк знает, у кого всегда можно найти поддержку. Однако сейчас, когда она вернулась, когда готова объяснить, что согласна на все, только бы они были вместе, когда она это сказала, Малк отвел глаза. Ты сама не веришь в то, что говоришь. Это сейчас тебе так кажется, но твоя вторая сущность скоро вновь возьмет верх, и ты опять уйдешь. А я уже устал ждать тебя. Тогда погляди мне в глаза, и пусть твой Бог позволит понять мои мысли, понять, что у меня на душе». Он смотрел. Она же старалась вложить в свой взгляд всю свою любовь, всю тоску, какой извелась по ним на чужбине, все свои помыслы о том, что готова даже отказаться ради него от чародейства, родить ему детей. Она станет его женой, но лишь при условии, что он оставит своего распятого Бога. Разве ее любовь? Все то, что было между ними, не стоит того, чтобы отказаться от христианской веры. «Я не сделаю этого», — глухо и печально сказал Малк. «Это здесь». Он приложил руку к груди. «Я христианин Малфреда. И я крестился, даже понимая, что теряю тебя. К тому же...» Он помедлил и вдруг решительно произнес. «Теперь у меня другая жена. И скоро будет ребенок. Мой ребенок. Говорю же, я теперь не одинок». И словно в ответ на его слова дверь распахнулась, и появилась их служанка, Габка. Малфреда лишь привычно глянула на нее, но потом посмотрела уже внимательнее. Догадалась, это и есть жена Малка. Неказистая, коренастая, не чета ей, но все же жена. И под ее передником топорщится живот, они ждут ребенка. «И ты променял меня? Меня? На эту рабу?» Малфреда почувствовала себя униженной. Малк, ее Малк, сошелся с приживалкой рабыней. Променял свою великую любовь на обычную бабу, которая куховаривала и опекала его в отсутствие жены, а еще грела ему постель, раздвигала ноги, пока не понесла от него. И Малк уже не одинок. У него есть жена, наверняка тоже христианка, которая родит Малку дитя, какого так и не принесла ему Малфреда. И теперь ей надо уйти. Но уж нет. Так просто она не позволит им себя отринуть. Ведьма ощутила, как в глубине ее как будто опалило огнем, заурчало утробно. Прикрыла глаза, наслаждаясь тем, что поднималась в ней звериная лютая злоба. Ведьма вцепилась в плетень, и сквозь варежки стали прорезаться когти, а из приоткрытого в недоброй улыбке рта появились клыки. Вот сейчас она выпустит это из себя и разорвет их обоих. Это будет ее месть за предательство и унижение. Она набросится на них, и лишь кровавые ошметки полетят. Ну же! Она вызвала то темное, что таилось в ней, но испытала только бессилие. Даже когти как будто втянулись, гневная волна иссякла. И когда Малфреда открыла глаза, она увидела, что Малк стоит, заслоняя собой проход к дому, и сотворяет крестное знамение, шепчет что-то негромко, молитву наговаривает. И ничего не произошло. Неужели этого достаточно, чтобы сдержать чародейство столь сильной ведьмы? Малфреда сглотнула ком в горле, произнесла негромко. «Ты понял, что бы сейчас могло случиться? Да, но моя вера оградит меня». Даже ее чар он уже не опасался. И не страх был в его глазах, а грусть. «Ты хочешь, чтобы я ушла?» — тихо спросила Малфреда. «Чтобы исчезла из твоей жизни, будто меня никогда и не было? У тебя ведь теперь есть другая, ты ее любишь». Глаза Малка вдруг стали совершенно беспомощными. Он оглянулся на сжавшуюся у столбика крыльца беременную женщину. Потом перевел взгляд на стоявшую перед ним с гордо вскинутой головой роскошную красавицу. И застонал. «Да, я полюбил ее. Она мне утешение и родная душа, однако... Помоги мне, Боже, я ведь и тебя люблю. Как тебя можно забыть? Поэтому я ведь переживаю за тебя. Я хочу тебе только добра. И хоть ты не послушаешь меня, я все же прошу тебя. Спаси свою душу. Мне больно осознавать, что твоя сила тебя же и губит, а спасет тебя лишь одно — прими истинную веру». Малфреда удивленно взглянула на него. По сути, он повторил то же, что и Никлад. Но Малфреда знала, они просто пугают ее. Пугают, потому что сами опасаются ее колдовских сил. Запрокинув голову, она захохотала, звонко, оглушительно, недобро. И так Малк ее по-прежнему любит. Но хочет, дабы ради него она перестала быть самой собой? А ведь она почти согласилась пойти на это. Готова была стать ему верной женой. Но уподобиться жалким христианам? Уподобиться самому Малку? Да он уже для нее ничто. Она уходила, все так же смеясь. Не оглянулась даже, когда Малк позвал ее, опять повторял, чтобы она спасла себя, что он не найдет себе успокоения, понимая, что колдовство превратит ее в чудовище, в нелюдь. Ох, как же надоедливы эти христиане! Малфреда не видела, как Малк выбежал за ней и смотрел с отчаянием вслед. Казалось, сейчас бросится догонять ее. Но к нему уже подскочила взволнованная Габка, прижалась, умоляла, плакала, молила. И он уступил. Накинул на нее свой полушубок, повел к дому, обняв за плечи. но шел медленно и тяжело, будто под грузом навалившейся боли, однако больше так и не глянул вслед ушедшей ведьме. Она была уже далеко. Поначалу шла, потом бежала между красноватых стволов сосен под все усиливавшимся снегопадом навстречу ветру, но холода не чувствовала. Более того, чем дальше она уходила, тем жарче разгоралось в ней непередаваемое ощущение клокотавшей внутри мощи. Как же она устала быть придавленной этими иноверцами с их упорством и убежденностью в своей правоте. Они подавляли ее, лишали волшебства. Но теперь она, наконец, ощутила свободу, силу, жар в крови и даже леденящий холод, какой шел из нее, когда начинала колдовать. Малфреда на ходу скинула свой роскошный охабень, отбросила пышную шапку, рвала с рук браслеты, дорогие колты с головного обруча, все то, чем украсила себя, чтобы поразить Малка, понравится ему. Да и кто такой этот Малк? Он прав в том, что они всегда были слишком разными, и она уже забыла его, не думала о нем. Ее влекло иное. Грудь распирала, кровь кипела, не в силах больше сдерживаться, Малфреда пронзительно закричала. Разбежалась, прыгнула, взлетела и, перекувыркнувшись в воздухе, опустилась, почти упав на грудь, но упала уже на сильные лапы пушистой светлой волчицы. Волчица резво подскочила, вздыбив загривок, опять приникла к земле, обнажив острые клыки, будто в оскале улыбки, и побежала дальше, легко и свободно, подскакивая, играя силой. На ходу она забавлялась, ловя пастью пролетавшие снежинки. Их становилось все больше, все вокруг заметало, и вскоре даже следов волчицы на земле не осталось. Только лес шумел. Продолжение следует. Вы прослушали аудиокнигу Симоны Вилар «Ведьма в Царьграде». Для вас читала Наталья Беляева.